Глава 8. Бессмысленно делить славу. Она равно принадлежит и тем, кто сражался на безвестном болоте у безвестной деревни Барки, и тем, кто держал последние рубежи в Подмосковье. Да и кто властен определить, когда, на какой черте начинались события, изменившие ход Второй мировой войны, развенчавшие миф о непобедимости немецких армий? Может, между Орлом и Тулой, где танкисты Катукова затормозили прорыв бронированной гудериановской лавины? Может, на Бородинском поле, где 32-я дальневосточная стрелковая дивизия полковника Полосухина трое суток держала противника? Может, в отчаянных контратаках кавалерийской группы Даватора? Или при героической обороне Волоколамско-Истринского направления, когда потери 16-й армии генерала Рокоссовского были такими, что из строя выбывали 9 бойцов из 10. Подвиг всех воинов одинаков для Родины. Нет смысла делить славу, но с той же очевидностью надобно отдавать должное тем, кто ее заслужил. И говоря о московском сражении, я бы опять особое внимание уделил войскам генерала Белова. Меня упрекали и упрекают в том, что я отношусь к этому полководцу с пристрастием, которое, дескать, исключает объективность оценок. Так часто упрекают, что я и сам начал сомневаться, а вдруг личная симпатия к умному, интеллигентному человеку берет верх. Решил перепроверить себя по разным источникам. И что же? В дневниках начальника германского генерального штаба Гальдера фамилия Белова с осени 1941 года по весну 1942 года встречается чаще всех других наших полководцев. И еще. Есть очень добросовестный труд «Справочная книга. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», выпущенная воениздатом в 1964 году. Редактировал ее маршал Советского Союза Соколовский, выдающийся штабист, известный своей скрупулезной точностью и принципиальностью. Так вот, в этой книге фамилия Белова упоминается чаще всех других на 45 страницах. Второе место у Гудериана на 22 страницах. Для сравнения, Даватор на 7, Катуков на 6, Рокоссовский и Панфилов каждый на 5. Показательная цифирь. Так что не случайно привлекаю я внимание читателей к не очень-то известному противоборству двух выдающихся полководцев, немецкого танкового бога Гудериана и нашего кавалериста Белова. Тут, как в зеркале, ход первого периода войны. И еще одно соображение. Лет через 20 после того, как отгремели последние залпы, меня пригласили выступить в День Победы в одну из школ Звенигородского района. Обычное выступление ветерана. Увлекся, рассказывая детям, как в моем представлении развивались военные события в Подмосковье. Думалось, хорошо выступил. А в раздевалке случайно услышал разговор. Женщина, вероятно, мама, спросила девочку с красным галстуком на вид 5- или 6-классницу. Не скучно было про войну слушать? Нет, дяденька на доске карту рисовал, потом стрелы. Наша стрела на немецкую. Про Сталина говорил, про Жукова. А про войну-то и ничего. Устами ребенка глаголит истина. Конечно, я излагал события на том уровне, который был мне ближе. Как подметила ленинградская поэтесса. У каждого была своя война, свой путь вперед, своя дорога к бою. И каждый был во всем самим собою. И только цель у всех была одна. Судьба битв и сражений решалось не только замыслами и делами Шапошникова, Сталина, Жукова, других высших руководителей, но и в значительной степени действиями фронтовиков, так называемых генералов поля боя. Позвольте подробнее показать, как это происходило. В тех сложных условиях, когда Кавкорпус Белова брошен был под Каширу, навстречу танковой армаде Гудериана. Ровно в полночь с севера въехала в Мордвес легковая автомашина. Медленно двигалась она по центральной улице, огибая свежие воронки. Старый маленький городок будто вымер, ни огонька, ни человеческого голоса. Днем Мордвес бомбили немцы. Окна многих домов зияли черными провалами. На перекрестке дотлевали остатки пожарища. Старший лейтенант Михайлов, адъютант Белова, весь в напряжении. Палец на спусковом крючке автомата. Тишина обманчива, не наскочить бы на гитлеровцев. В то же самое время в Мордвес с юга со стороны Венева въехала другая автомашина, в которой находились два генерала. Командующий 50-й армией Болдин и его предшественник на этом посту, только что сдавший свои дела. Как и было условлено, машины встретились в центре города. Михайлов и адъютант Болдина пошли искать место, где можно поговорить. Ходили от дома к дому, стучали в окна, никто не отзывался. Наконец, в небольшом домике им открыли дверь. У хозяйки нашлась керосиновая лампа. При ее тусклом свете генералы разложили на столе карты. Болдин познакомил Белова с обстановкой. Советские дивизии в районе Венева отброшены и рассеяны. 50-я армия разрезана надвое. У Болдина осталась только охрана и группа связистов. С ними он намерен пробиваться главным силам армии в полуокруженную Тулу. Павел Алексеевич хорошо понимал, какую угрозу несет новый рывок Гудериана. Нет сомнений, что фашисты хотят выйти к Оке и захватить переправы через нее, чтобы наступать на Москву. Потерять Каширу значит лишиться мощной ГРЭС, оставить Ожерельевский железнодорожный узел, а самое страшное – открыть фашистам прямую дорогу к столице. А на всем этом направлении нет сил Красной Армии, способных отразить удар танкового тарана. Никаких сил, если не считать поредевший в боях Кавкорпус Белова. Только успеют ли конники, колонны которых растянулись по проселкам в лесных массивах между Серпуховым и Ступиным, выйти к Кашире раньше немецких войск? Путь слишком долг, а времени мало. Но даже если кавалеристы и успеют, что смогут сделать они в единоборстве с лавиной бронированных машин? Ну, Павел Алексеевич, ваше предложение. Болдин с надеждой смотрел в усталое землистое лицо кавалерийского генерала, о боевых делах которого был изрядно наслышан. Белов задумчиво поглаживал большим пальцем правой руки щетку усов. Ответил негромко. «Сейчас пошлю делегатов связи командирам дивизии. Объясню обстановку и потребую использовать все средства, чтобы ускорить марш. Политработники расскажут людям, люди поймут. В первую очередь прикрою мосты через Оку. Это главное. С утра буду в Кашире. А сейчас спать. Прошлую ночь я не ложился». «Немцы близко», — предупредил Болдин. «Может появиться разведка». «Утром появится», — ответил Павел Алексеевич. «По ночам они не воюют, если мы их не вынуждаем. Да и холодно. В избах сейчас отсиживаются. На всякий случай шофер подежурит во дворе возле машины». «Останусь и я», — решился Болдин. «На ногах засыпаю. А день завтра трудный. Ох и трудный», — вздохнул он. Утром, напившись крепкого чая из хозяйского самовара, Павел Алексеевич вышел на улицу. До рассвета было еще далеко. Морозец настолько крепок, что перехватило дыхание. Сыпался мелкий, едва приметный снежок, причем сыпался, наверное, давно. Все вокруг было белым и чистым. Генерал Болдин отправился на запад, Павел Алексеевич выехал в Каширу. После его отъезда не прошло и часа, как в Мордвес ворвались немецкие танки. Не задерживаясь в городе, они двинулись дальше. Дорога на север была пустынна. На свежем снегу виднелись только следы колес, оставленные машиной Белова.